Песня посвящена городу, который носит название Кизел. Это бывший шахтерский городок. Расположен он в местах легендарных чудских. Чудские народы, чуть, белоглазые чуть еще фигурирует такое название в летописях. Это народ, который, по легенде, ушел под землю в тот момент, когда люди белого царя пришли осваивать эти земли. Но песня не об этом. Как во городе в Кизеле угольные шахты стоят, там работники вольно отпущенные брагу горестную пьют, и белое небо, и дымные облака, пей, чумазый, мама жива пока, стара ветка, и чистота волны с твоей вагонеткой нет связи у страны. Белая береза на Шлаковой горе подрастает, угольная мама умирает. Не подходит Урал, уголь для цепочек, товар, денежка, товар. Соцтруда сидят ударники, свободные, как негры из ЮАР. Их бедный уголь беднее, чем душа. Но жизнь чумазый, она и в Конго хороша. Возьми соль, спички, плавки, сахар, махру садись. В электричку и езжай в Бурум-Буру, если Марокко, с контролерами будь тверд, тебе лишь до Марокко. Дальше ты уж как-нибудь, белые березы мелькают за окном электрички, словно практикантки-медички. Но если высадят на Вильве, археологи копают пустоту, белоглазая гуляет чуть по свету и поэту, и поту. Эй, белоокия, да неужели вы те, кто вы, боги, или тут работаете? По ржавой в воде в низовье, смотри, зовут тебя за перекат, туда, где бирюзовый лег на реку закат. Выше, ребята, знамя, глубже заступ, идем, идем, идем, идем, мальчик, с нами. Будешь нашим королем, смерти не узнаешь, прибудешь в блаженнейшей грезе, женишься, как царь на березе. Или это только снится над оранжевой рекою бирюза? Над тобой сестра склонится, у ней дымные, как облако, глаза. Вата, палата, баночка, пузырек, в недрах ее халата прячется уголек. В этой больнице болезных ребят тьма, но, сестрицы, что-то нужно от тебя, то ли колоть, то ли не колоть тебя. Ангелы любви и боли в юдоли нашей трубят, а в окне береза, как на теле шов, не заживает. Угольная мама оживает. Есть станция на границе Европы и Азии, на Урале. Называется она станция Шаля, в которой все время встречаются какие-то невероятные вещи. То прилетают инопланетяне, то что-нибудь исчезает. Вот однажды исчезла целая электричка в 40-градусный мороз. Хотя история была очень прозаичная, у электрички просто перестали от мороза крутиться колеса. И она встала где-то недалеко от станции Шаля, между двумя полустанками ее никак не могли найти. Я в то время ехал в соседней электричке, в которой тоже от мороза, к счастью, всего лишь не закрывались двери. Поэтому нам очень сильно повезло, и наша электричка дошла до места назначения, и появилась такая песня.